Так сейчас и надаю ведро. Вот она, наша Бурёна какая!» И Мелитина Ивановна утерлась косынкой. «Мелитина Ивановна, как вы думаете, что ответит мне председатель?» «А кто его знает, чего ответит? По времени узнаешь. Слышала я, сказывали, что колхозную почту тебе нельзя доверить, потому как ты на подозрении у них. Председателю из города о тебе передано». «Ах, вот что, не доверяют. Ну, тогда пусть возьмут меня к коровам и овцам на скотный двор. Я животных люблю, а то так на полевые работы». «А мне сдается, Всеволодна, не рыпайся ты, сиди смирно. Не для чего тебе и вовсе лезть в колхоз. Платят у нас копейки. Мукой выдали, на месяц только хватило. А картофель так вовсе гнилой, скормила поросенку. Колхозными трудоднями никто у нас не кормится. Да и много ли ты, родимая, трудодней выработаешь? Погляди-ка на свои рученьки. Силы в их, видать, никакой. Опять же и детей тебе оставлять не на кого. Пустое это дело. Вот кабы ты шить умела». «Не умею, Мелитина Ивановна. Иголку терпеть не могу. Ничего не умею. Уж такая бесталанная уродилась». «А кто тебе, Аксиньюшка, деньги высылает? Вечер, слышала я, получила ты 50 рублей». Ася объяснила происхождение денег. «Ну и бери, пока дает. Брать от крестной на сиротку не зазорно. Аль не хватает?» «Не хватает. Мне бабушку поддержать надо. Ей уже 70, она совсем одна в чужом месте, в Самарканде. Там у нее даже комнаты нет, угол на веранде. Там всю веранду заселили ссыльными, которым некуда деться. Сестра в лагере, в казарме, под конвоем. Она голодает. Ей бы надо посылку выслать. Лучше не рассказывать. У меня горе со всех сторон. Живого места в душе нет». Ася встала. «Сейчас ваши вернутся. Я пойду к себе. Ваша невестка меня не любит». «Завистью ей к тебе, Всеволодна. Уж такой она человек. Мне от ее тоже житья нет с тех пор, как я сына похоронила. Погоди, еще с полюбовником своим со двора меня сгонит». Дети спали. Славчик разметал ручонки и лежал поперек постели. Загнутые ресницы и перетяжки делали его похожим на младенца Иисуса, на Мадонне Лита. Сонечка лежала еще туго спеленутая. Сердце Аси всегда сжималось, когда она смотрела на свою дочку. Славчик видел так много любви и заботы в первые 2 года своей жизни. А это крошечное существо едва не осудили на уничтожение. Она пришла как лишняя, как ненужная. Ей не выпало даже радости и пососать материнскую грудь. И Асю постоянно грызла тревога, что девочка не вырастет здоровым, полноценным ребенком. «Мы будем водить ее в коротких платьицах, а на головку ей завязывать огромный бант». Портрет этот, нарисованный отцом Сонечки, неразрывно связывался с дорогими игрушками и красивыми большими комнатами, в которых порхает девочка-бабочка, а не с этой прокопченной избой, которая завалена до самых окон сугробами. Постояв над спящими детьми, Ася подошла к оконцу и, заложив руки за голову, посмотрела на темный дворик, потом перевела взгляд на горку белья, отложенного для починки. «Я дурная мать. Другая бы на моем месте, пока дети спят, глаз от рукоделья не подымала, а по ночам стирала. А я по ночам хоть и не сплю, а плачу, да все равно лежу, а днем мечусь бестолку туда-сюда. Горе меня за шею душит. Что мне с ним делать? Куда от него деваться?» Она накинула платок и выбежала на занесенное снегом крылечко. Деревенька из 6 дворов расположилась в середине большого леса, который тянется до самого Галича. Старые русские места, где жил Иван Сусанин и где скрывался в своей вотчине Михаил Романов –